Глава 14. Сэш. Страна контрастов. Так уж в этом мире сложилось, что эльфы оказались самыми оголтелыми расистами. Превосходство светлых у них считалось незыблемым, а на остальных остроухие смотрели свысока. Особенно доставалось их сородичам, кому не повезло с другим цветом кожи и волос. А тут приперся русский князь с межрасовым гаремом. Причем присутствие темной эльфийки воспринималось как норма. Местные не видели ничего зазорного в том, чтобы тешить себя о красоток с молочной кожей. Но вот наличие в моем гареме сразу двух светлых дворянок... Мысленно усмехаясь, я наблюдал за реакцией местных. Да, такой разрыв шаблона. Могу, умею, практикую. Тем временем Гхара и Диана достаточно настойчиво, но тем не менее вежливо начали раздвигать толпу, прокладывая нам дорогу. Бывшая принцесса шла рядом со мной, осматриваясь нечитаемым взглядом. Как подсказывал инкуб, она точно была не в восторге от доставшегося нам внимания. Места-то наверняка знакомые. В прошлый раз Йоркастл принимал Зинтериэль в совершенно ином качестве. «У нас забронирован президентский люкс в Эльф-Плаза», — сообщила она мне шепотом. — Лучшая гостиница в Йоркастле. — Мы с Ванштейниелями выбирали, — гордо сообщила мне парящая с другой стороны от меня Уна. Фея вызывала у местных неподдельное восхищение и зависть. По эту сторону океана фамильяры были такой же огромной редкостью, как и у нас. Он картинки показывал. — Там такая кровать! Закачаешься! Весь гарем поместится! Между прочим, большая и удобная кровать — на первом месте в нашем райдере. — Ты когда успел это? — нахмурился я. — А меня спросить слабо? — Ну, хозяин, — протянула фея, изобразив на лице умильную гримаску кота из Шрека. — Я же ваш менеджер. Вы занимаетесь искусством, творите, а Унулариэниэль позаботится о том, чтобы у вас всегда были деньги, еда, удобный гастрольный график и горячие фанатки. — Блин, ну дожили. Рука-лицо. Мой фамильяр явно увлекся ролью. Хотя чего мешать-то? Пусть девочка развлекается. К тому же у нее вроде неплохо получается. Успокоив себя таким образом, я, защищенный плотным кольцом гарема, просто шел, поглядывая по сторонам. В оставленном мире в Америке я не был. Вот как-то не довелось. Но не в вакууме, как говорится, живем. И фильмы смотрел, и документальные передачи. Ну и, понятное дело, в игры играл. В общем, знаком со спецификой. Хотя не очень-то местный Нью-Йорк напоминал классические киношные пригороды с коттеджами или центры городов с пронзающими небеса небоскребами. Если сравнивать со старушкой Европой моего родного мира, конечно же, страна свободы проигрывает. В этом мире мне сравнивать особо не с чем, кроме Российской империи нигде не был. И эльфийский город, безусловно, смотрелся хуже. Тянувшиеся вдоль улицы дома казались какими-то холодными. Местные жители предпочитали почему-то серые и темно-серые цвета в архитектуре, что очень странно смотрелось при их одежде. По сравнению с ними Москва — яркий и веселый город. А здесь на редкость унылые дома. Даже разнообразие архитектурных решений не спасало ситуацию. Только местный Гудзон в лучшую сторону отличался от рек моего старого мира. Эльфы пользовались канализацией и какой-то системой очистки, и свое дерьмо и отходы в реку не сливали. Поэтому цвет воды радовал изумрудным оттенком, и я наслаждался свежим влажным воздухом. Не хватало только городского пляжа. Вот почему здесь в Российской империи с реками и морями проблема? Хотя и Черное море, и Крымский полуостров имелись, но считались полудикими землями. Не слышал, чтобы местные принимали солнечные и морские ванны. Разница менталитета или просто пока не додумались? «Нет у них пляжей, только совсем дикие», — сообщила Уна. «Не привык народ купаться и наслаждаться прелестями морского отдыха. Тут даже купальников нет». «Ого! Вот, кстати, еще тема». «А что, организуем моду на пляжный отдых, устроим небольшой магазинчик, назовем Уфии Унулариэниэль, линейку купальников запустим». «Хозяин!» — радостно завопила в моей голове фея. «Саша, ты лучший! Мы начнем прямо в Сэш. У нас концерт в Лос-Анже, а там Калифорния, берег моря. Мы такое дефиле устроим, и никакой рекламы не потребуется». Я покосился на фамильяра. Судя по выражению лица, она уже погрузилась в планы по захвату рынка и демонстрации прелести моего гарема на грани фола. «Забавно будет, конечно». Пока Сэш представал передо мной страной замшелых консерваторов. А тут мы им купальники и бикини всякие. Хе-хе. Я с трудом подавил злорадную ухмылку. Несмотря на яркие одежды встречающих нас зевак, лица у них были холодные. Выстроившиеся вдоль нашего пути светлые эльфы, среди которых иногда мелькали темные, но других раз я вообще пока не увидел, провожали нас любопытными взглядами. Но с таким выражением, словно сейчас по набережной прогуливалось какое-то редкое экзотическое животное. Лишь местные журналисты выглядели намного бодрее, выгодно отличаясь от остальной толпы. Но они на работе, так что не имеют права давать даже малейший повод оскорбиться. Мало ли, обижусь и интервью не дам, и это в лучшем случае. «Князь, пара слов для самой популярной газеты «Сэш». Каким-то образом один, точнее, одна из них все-таки просочилась мимо Беллы. Гхара хотела было отправить наглую акулу-пера назад в толпу, но я решил не усугублять. Я, в конце концов, богатый князь-самодур или нет? Зачем с местной прессой ссориться? «Пропусти», — приказал я арчанке, и та с недовольным видом посторонилась. Я с интересом посмотрел на невысокую, стройную и симпатичную голубоглазую эльфийку в разноцветных облегающих штанах, чем-то напоминавших мне джинсы, и приталенной оляповатой кофточки, что, казалось, сейчас лопнет под напором высокой груди как минимум четвертого размера. В белокурых волосах, рассыпавшихся по ее плечам, я увидел фиолетовые пряди. Да, отпадный вид, конечно. Сразу захотелось опробовать ее в постели. Эйприэль. Возраст 120 лет. Уровень 44. «Я из Эльф-Стрит-Джорнал», — радостно сообщила она. «Рада приветствовать князя Морозова в Сэш. Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Это не займет много времени». В голубых глазах горела просьба. Ну и я решил, что если и давать интервью, то симпатичной эльфиечке. Чем-то она мне понравилась. Внешне напоминала Эйприл О'Нил из небезызвестного мультфильма, только с голубыми глазами, белыми волосами и немного другой прической. И, кстати, шпарила она на русском практически без акцента. «И что ты хотела узнать?» Я решил поддержать имидж богатого плейбоя и не заморачиваться этикетом при общении с эльфами, тем более с журналистской братьей. Эйприэль заулыбалась от такой фамильярности, видимо, надеясь при неформальном общении вытянуть побольше подробностей. «Ваш дирижабль потерпел крушение. Как это произошло?» «Ну, Эйприэль», — снисходительно улыбнулся, — «не я же управлял дирижаблем. У Александра II Великого есть капитан. Точнее, был. Он трагически погиб. А падение? Предполагаю, что там что-то случилось. Неисправность или еще что-то. Мне пришлось взять управление в свои руки. Благодаря моим спутницам...» Я одобрительно показал на сразу заулыбавшихся девушек, которые шли рядом и внимательно слушали мой разговор с журналисткой. «Судно удалось спасти». «Как интересно!» — в голосе эльфийки звучал неподдельный восторг. «Князь, можно немного личный вопрос? У вас такой...» Тут она немного замялась. «Разнообразный гарем?» «Я не делю разумных существ по расам», — коротко и строго сообщил сразу насторожившейся девушке. «Мне не важен цвет кожи, наличие или отсутствие длинных ушей. Самое главное — богатый внутренний мир». Последние слова вызвали дружный смешок у всех девушек гарема. Да, наверное, с этим я погорячился. Но, как выяснилось, что нет. Остроухая журналистка аж зажмурилась от удовольствия, что-то застрочив в появившемся каким-то волшебным образом в руках блокноте. «Это очень...» — она вновь на секунду замялась. «Очень необычно для жителей Сэш. Но еще вопрос. Известный музыкальный продюсер Вайнштейниель объявил в прессе о ваших гастролях. Подскажите, где вы планируете дать концерты?» Вот тут я подвис. А хрен его знает, где они пройдут. Но в дело сразу вмешалась Уна. Она, кстати, решила покрасоваться, расправив крылья и чуть поднявшись вверх под дружный восторженный вздох толпы. А Эйприэль уставилась на фею широко открытыми глазами. «Я Уну Лариэниэль, можно просто Уна, менеджер и фамильяр князя Морозова. По поводу концертов обращайтесь ко мне. Вам лучше подождать пресс-конференции. Хотя...» — она окинула неожиданно смутившуюся эльфийку оценивающим взглядом. «Вам, милочка, можем дать эксклюзивное интервью. В нашем номере вечером. Да, хозяин?» — повернулась она ко мне. Я только хмыкнул, но, тем не менее, кивнул. Гарем снова разулыбался, явно предвкушая развлечение со свежим мясом. «Я подумаю», — заявила тем временем пришедшая в себя журналистка. Она хотела, судя по всему, еще что-то спросить, но мы вдруг замедлились, и я увидел, что уже стою перед высоким, по местным меркам, зданием аж в 8 этажей. Вот оно уже напоминало современные дома моего прошлого мира. Панорамные окна, довольно непривычный для местной архитектуры стекло и бетон. Словно переместившийся из будущего дом, замерший гадким утенком. Ну или прекрасным лебедем, кому как, среди окружавшего его средневековья. На фасаде на английском, то есть эльфийском языке, было написано «Эльф Плаза». Едва мы подошли к мраморной лестнице, ведущей к широким распахнутым стеклянным дверям, как словно по волшебству появилось десяток, на удивление, крепких эльфов. Я привык уже, что раса в основном состояла из худых мужчин и фигуристых красивых эльфиек. А тут настоящие качки в зеленых рубашках и таких же зеленых свободных штанах. Глаз отдыхает, а то уже рябит от попугайствости местных. На рубашках эмблема в виде дубового листа, в руках короткие жезлы. Увидев местных охранников, а это могли быть только они, сопровождавшая нас толпа как-то быстро рассосалась. Осталось лишь несколько самых любопытных зевак, да сбившиеся в кружок журналисты что-то яростно обсуждали, бросая нечитаемые взгляды в нашу сторону. Выяснилось, что Белла уже успела зайти в гостиницу, и как только нас кольцом окружила охрана, появился важный и седой, первый увиденный мной с таким цветом волос, местный эльф по имени Абрамиэль из рода Адольсон. Система услужливо подсказала мне его должность. «Надо же! Хозяин гостиницы собственной персоной!» «Польщен, блин!» Рядом с ним шел, широко улыбаясь, уже знакомый мне продюсер. «Князь!» — начал разговор Ванштейниэль. «Поздравляю вас с чудесным спасением! Я уже собирался вас оплакивать, но вы — настоящий герой, как и ваши дамы! Невероятно рад, что все так сложилось!» «Уважаемый князь!» Приветствовал меня седой, продолжив речь спутника. «Дамы, позвольте представиться. Я владелец эльф-плаза Абрамиэль Адольсон. Уважаемый господин Ванштейниэль рассказал мне о вас много интересного. К сожалению, вести из-за океана идут долго, и до нынешнего момента мне не было известно ваше имя. Зато сейчас, признаюсь, для меня честь принимать в моей гостинице столь известного человека. Надеюсь, вам понравится ваш номер. Хотел бы лично показать его вам и вашим несравненным девушкам». «Надо же! Уважаю! Настоящий бизнесмен! Сам решил встретить и проводить высокого гостя. Я тут узнал, сколько отвалили за наш номер, так аж вздрогнул. Правда, ушлая фея сразу успокоила моего внутреннего хомяка тем, что все гостиницы во время моего турне оплачены организатором, то есть Вайнштейниэлем. Ну, с другой стороны, для седого эльфа не важно, кто платит. Главное, чтобы деньги поступали без перерыва». Холл гостиницы не разочаровал. Я словно очутился перед ресепшеном какого-нибудь 5-звездочного отеля в Турции или Египте моего родного мира. Полированное темное дерево, везде мрамор, мягкие кожаные кресла и диваны, какие-то декоративные деревья в массивных катках. Ну и приятный освежающий холодок явно магического происхождения, что весьма радовало. Кстати, надо сказать, что в Юркастле стояла такая же жара, что и в Москве. Вообще местный климат, причем не только в Российской империи и СЭШ, оказался на удивление жарким, так что всем любителям морозца приходилось ехать к гномам в Асгард. В холле стоял приятный цветочный запах. Народу практически не было. несколько вальяжных, пышно разодетых эльфов с газетами на диванах и две молоденьких эльфийки в фирменной униформе за стойкой регистрации. Увидев Абрамиэля, они, словно по стойке смирно, вытянулись, а мы направились к лифту. Вот же, блин, лифт! Настоящий! Правда, судя по всему, на магической тяге. Причем первый, увиденный мной за все время пребывания в мире, если, конечно, не считать бункеры. «Наша гордость!» — заявил, повернувшись ко мне, владелец гостиницы, когда мы вошли в кабину, миновав растянувшиеся створки, и светлый эльф, выполнявший роль лифтера, запустил лифт, что-то прошептав себе под нос. «Самодвижущийся подъемник! Только мои гостиницы оборудованы ими. Наш род его изобрел. Только у нас есть разрешение на продажу, но оно устанавливается только в самых знаковых и важных местах. Остальные подъемники используют ниггеров. Прошлый век». «Там, где больше заплатят», — хмыкнула в моей голове Уна. «Ну и, конечно, в президентском и императорском дворе», — закончил монолог мой спутник. «Хороший лифт», — согласился я с ним. «Как вы сказали? Лифт?» — сразу уцепился тот за новое слово. «Какое интересное название! Кажется знакомым, но...» «Все же нет, не слышал раньше. Мы можем использовать его?» «Сколько платите?» «Ого!» — Уна, судя по всему, плотно вошла в роль менеджера. «Сколько хотите?» — голос Абрамиэля стал деловым. «Миллион!» — ляпнула фея, и я невольно вздрогнул. «Блин, она не погорячилась?» «Как выяснилось, нет». «Хорошо», — кивнул явно довольный владелец отеля. «Патент на использование названия на 50 лет с возможностью продления договоренности при условии, что сумма не вырастет больше, чем на 20%. «По рукам», — ответила явно разочарованная фея, видимо, решившая, что предстоит торг, а сейчас осознавшая, что продешевила. «Но по мне цена вполне достойная. Миллион всего за одно слово? У них тут совсем деньги куры не клюют?» «Хм, вот точно. Когда закончу мейн-квест и вернусь, займусь прогрессорством. Выгодная штука. Или название из моего мира распродам и нормальных изобретений наделаю, и про права негров вспомню, чтобы остроухие не расслаблялись». «Отлично. Сегодня подготовлю все документы, с вами свяжется мой секретарь. Завтра утром можно будет подписать договор и сразу рассчитаться. Доллары, рубли?» «Конечно же, рубли», — фыркнула Уна. Ее можно было понять, так как самой твердой валютой в этом мире являлись не вечно зеленые бумажки с ушастым и остроносым портретом, а наши родные рубли. Мечта всех попаданцев в СССР. «Хорошо», — поморщился Абрамиэль, но буквально на мгновение, после чего вновь стал невероятно вежливым и учтивым. Я покосился на продюсера. Тот внимательно наблюдал за происходящим и, встретившись со мной взглядом, незаметно поднял вверх большой палец. «Одобряет, мол». Лифт остановился, и мы вышли на последнем этаже. Как я узнал? Лифтер выкрикнул мне прямо на ухо, вызвав легкий звон. Абрамиэль тут же поморщился и шепотом пообещал заменить его на кого-то более квалифицированного. «Ну, что я могу сказать? Весьма круто. Весь этаж, по словам хозяина отеля, занимал президентский номер». «Да, я-то считал, что на дирижабле нам повезло. Но тут...» Президентский люкс в Эльф-Плаза поражал. 10 отдельных шикарных спален с двуспальными кроватями и одна огромная с действительно гигантским ложем под тяжелым балдахином, на котором можно разместить весь мой гарем, и никому тесно не будет. Рядом на стене висела решетка с очень интересными игрушками. Причем большинство я видел вообще впервые. Настоящий, как сказали бы в моем прошлом мире, траходром. Просторный кабинет. Одна большая гостиная и три поменьше, обставленные мягкой мебелью. Ну и бассейн, три душевых и четыре ванны. И про сауну не забыли. «Но как?» — с улыбкой поинтересовался у меня Абрамиэль. «Круто!» — не стал кривить душой. «Номер, правда, роскошный». «Отлично!» — расцвел хозяин гостиницы. «Тогда оставляю вас с уважаемым Ванштейниелем. Отдыхайте». Пока девушки заселялись, мы с моим продюсером Беллой и Уной устроились в кабинете. «Итак, вот ваш гастрольный график, уважаемый князь!» Передо мной на стол лег исписанный лист бумаги. «Что ж, посмотрим!» Увидев список городов, я аж вздрогнул и возмущенно посмотрел на фею, сделавшую невинное личико, а потом на Вайнштейниеля, который сразу занервничал. «Это что такое?» — тихо поинтересовался я, но, видимо, не сумел скрыть раздражение, так как Вайнштейниель побледнел еще больше и бросил умоляющий взгляд на Уну. «Выручай, мол!» «А что такое?» — поинтересовалась та. «Актриса, блин!» 10 концертов за 20 дней? Я разве давал согласие?» Я едва сдержался, чтобы не высказаться более красочно и емко. «Ну, Уна!» «Поняла, хозяин. Извините». Лицо такое виноватое, в переливающихся глазах искреннее раскаяние. Вот же манипуляторша. И как на нее злиться? «Итак, количество концертов уменьшаем в 2 раза. Я вам не ласковый май». «Кто?» — не понял продюсер. «Неважно. Мой посыл услышан?» «Да, князь, только вот я...» Продюсер замялся, но все же продолжил. «Все 10 уже организовал, и билеты полностью распроданы». «Сколько?» Пытаясь сдержать нахлынувшее раздражение, глянул на эльфа. «Я для вас еще добавил. Всего 45 миллионов долларов или 35 миллионов рублей. Плюс полное обеспечение, согласно утвержденному с вашим менеджером Райдеру». «Сколько?» Мне показалось, что я ослышался.